ни родной, ни мачехи. «Возможно, она бросила его, потому что любила», — сказала Мойна. «Ты способен это понять?» «Нет». Атон поднял руку, словно собираясь ее ударить. «Если я когда-нибудь встречу эту женщину, я ее убью. Я подтверждаю свое происхождение от династии десятых, от достойной женщины, десятой». Какие страстные слова! Капитан постаралась сменить тему. «Через 36 часов я покажу тебе, куда везут тафисов. А теперь быстро уходи». И Атон ушел. 6. Через 4 смены в грузовом отсеке Атон и капитан перетаскивали ящики с тафисами в планетарный челнок. «Кто-нибудь еще летит?» — спросил он. «Никого». Атон завершал работу молча. Эта удивительная женщина скоро раскроет ему свои карты. По-видимому, она сама вымыла за это время отсек. Поврежденные ящики были переупакованы. Маленький челнок вылетел в тень материнского судна. В иллюминаторе появились немигающие далекие звезды. Пока капитан занималась управлением, Атон рассеянно рассматривал их, пытаясь догадаться, в какой части галактики они находятся. «Когда я был космогардом, — сказал он, подразумевая годы, проведенные на военном флоте, — я научился не смотреть на звезды. Если глядеть на них слишком долго, они могут прожечь дырки в сетчатке». Мойна фыркнула. «Когда я оказалась в космосе, прежде всего я научилась отличать факты от фикции». Атон засмеялся. Челнок, обогнув корабль, оказался на солнце. На иллюминатор опустился чехол, защищающий от жесткой радиации. Ориентироваться приходилось теперь по экрану. Капитан направила маленький челнок с орбиты в атмосферу. «Это застава Ксеста», — сказала она. «Я до сих пор не научился отличать факты от фикции. Разве есть такие существа, как ксестиане?» «Ксесты. Все в космосе существует, если путешествовать достаточно далеко», — сказала она. «Ксесты редко обращаются с человеческими мирами, но они, вероятно, самый сильный нечеловеческий фактор в нашей области галактики. Оказывается, они верят в формулы «живи сам и давай жить другим», и мы им не нужны. Но эта застава гораздо ближе к человеческим торговым путям, чем к их собственным, и поэтому они согласились иметь с нами дело. Иокаста — один из кораблей, выполняющих их заказы». «Это они едят тафисов?» «Возможно. Или выращивают их в качестве домашних животных. Трудно сказать. Во всяком случае, товар заказали они. Они хорошо платят, а их репутация превосходна». Атон покачал головой. «Каждый раз, когда я думаю, что привык к космосу, он вновь меня удивляет. Если так много мифов оказывается правдой...» Он не докончил фразу, задумавшись о миньонетке. Мойна бросила на него беглый взгляд. «Но есть одна сложность. Естественно. Поэтому-то ты и позвала машиниста пятого». «У ксестов нет понятия пола. Они с большим трудом воспринимают человеческий организм».